Глава 15. В понедельник Кейт вышла на работу в подавленном настроении. Последние два дня она следила за утренними новостями, но больше ничего не сообщалось ни об обвинении Герайнта, ни о том, как продвигается расследование. Весь день у них был наполнен лекциями и встречами, так что до полудня вторника ей не выдалась возможность поговорить с Тристаном. Они поднимались по лестнице в ее кабинет, находившийся на самом верху одной из башен кампуса, когда услышали приглушенные голоса двоих мужчин. «Кто в твоем кабинете?» — спросил Тристан. Кейт покачала головой и преодолела последний поворот винтовой лестницы. Дверь в ее кабинет была приоткрыта, и она увидела старшего инспектора Генри Ко, который сидел за ее столом и изучал какие-то бумаги. Пожилой мужчина с массивной фигурой и широким лицом держал в руке книгу с полки. На нем был мятый, плохо сидящий костюм. «Могу вам чем-то помочь?» — поинтересовалась она, переводя взгляд с одного мужчины на другого. Мгновение спустя позади нее появился Тристан. «Вы? Нет», — ответил Генри. «Мы здесь ждем Тристана». Он встал из-за стола Кейт. Другой офицер поставил книгу обратно на полку. «Я старший инспектор Генри Ко. Это инспектор Мертон». Они оба вытащили свои полицейские удостоверения. Кейт повернулась к Тристану и увидела на его лице тревогу и замешательство. «Где Магдалена Росси, Тристан?» «Кто?» — переспросила Кейт. «Профессор Магдалена Росси, она здесь работает». «Я думала, что вы это знаете, профессор Маршалл», — произнес Генри. «Она приглашенный профессор. Читает лекции по философии и религии», — пояснил Тристан Кейт. «Когда вы видели ее в последний раз?» — спросил Генри. «На прошлой неделе, в пятницу. Завозил ей в кабинет кое-какое оборудование», — ответил Тристан. «А в субботу общались с ней по телефону, и в воскресенье вечером собирались встретиться», — впервые подал голос инспектор Мертон. «Она не пришла», — ответил Тристан. Кейт наблюдала за ними, не понимая, почему полиция вдруг заинтересовалась приглашенным профессором и почему Тристан должен был с ней встретиться. «А какое это имеет отношение к тому, что вы без ордера рыскаете по моему кабинету?» — поинтересовалась Кейт. Генри открыл было рот, чтобы возразить. «У вас должен быть ордер, если вы собираетесь рыться в моих вещах». «Нас привел сюда один из администраторов», — сказал Генри. «Магдалена Росси пропала вчера днем. В воскресенье она ушла из дома и больше не вернулась. Ваш ассистент оказался единственным человеком, с которым должна была встретиться профессор Росси. Она должна была заехать ко мне домой в воскресенье в 7 вечера. Мы договорились пойти в кино, но она так и не приехала», — сказал Тристан. Кейт заметила, что его начинает трясти. «Где вы были между часом дня в воскресенье и 9 утра в понедельник?» — спросил инспектор. «В воскресенье утром я провел дома с сестрой и ее женихом. После обеда я пошел в спортзал, а затем к нам в квартиру приехали поставщики еды». «Поставщики?» «Моя сестра через несколько недель выходит замуж. Они привозили еду из меню на дегустацию. Затем я приготовился к встрече с Магдаленой, но она так и не появилась». «Вы ей звонили? Или поехали к ней домой узнать, почему она вас бросила?» — спросил инспектор Мертон. «Я звонил ей пару раз, но вызов переключался на голосовую почту. В конце концов, мы с сестрой и ее женихом отправились за пиццей». «В какую пиццерию вы ходили?» — спросил Мертон. «Правильно говорить пиццерия», — заметила Кейт. Он ее проигнорировал. «Куда же вы пошли?» «Фрэнки и Бенни на Хай-стрит», — ответил Тристан. «В котором часу?» — спросил Генри. «8, может, чуть позже». «Что вы ели?» — спросил инспектор Мертон, придвигаясь ближе к Тристану и, оценив разницу в росте, воззрился на него. «Я заказал острую итальянскую пиццу». «А как насчет ваших спутников?» — тут же выпалил инспектор Мертон. «Не могу вспомнить. 4 сыра, кажется. У Сары был чек». «Довольно», — прервала Кейт. «Это и есть ваша стратегия? Если Тристан не может вспомнить, какую еду все заказывали, то это основание для чего? Арестовать?» «Арестовать?» — переспросил Тристан. Генри отступил назад и скрестил руки на груди. Он обменялся взглядом с инспектором Мертоном. «Нам нужно все это проверить», — сказал он. «Это нетрудно», — сказала Кейт. Тристан был со своей сестрой, потом поставщиками еды, затем он пошел в спортзал, вернулся и отправился в ресторан. «Вы можете обратиться ко множеству свидетелей и камерам наблюдения. Где пропала профессор Росси?» «Если бы мы знали, она бы не пропала», — ответил инспектор Мертон. Кейт раздраженно закатила глаза. «Она кому-нибудь говорила, куда собирается?» «Она сказала соседке, что собирается прокатиться в поля, чтобы сделать фотографии на А-1328», — сказал Мертон. «А часть шоссе А-1328 случайно не проходит между утесами и водохранилищем Черные пески?» — спросила Кейт, мысленно представляя себе этот участок дороги и думая о Саймоне Кендалле. «Ваши офицеры уже провели розыск? Мы обыскиваем пляж. Охранные катера регулярно патрулируют водохранилище», — ответил Генри. «Катер обнаружит тело только, когда оно всплывет. Как вы помните, я нашла тело Саймона Кендалла глубоко под водой», — заметила Кейт. «У Магдалены были с собой какие-то вещи, когда она пропала?» «Она вышла из дома с фотоаппаратом, сумкой и мобильником и поехала на мотороллере». «Вы уверены, что Магдалена не заезжала к вам домой, Тристан?» — спросил Генри. Кейт не понравился его обвиняющий тон. «Тристан уже вам сказал, что большую часть воскресенья был занят. Не лучше ли вам потратить время на то, чтобы подтвердить его алиби?» — обратилась Кейт к Генри. «Вы поспешили признать смерть Саймона Кендалла несчастным случаем, а затем вынуждены были пойти на попятную. Профессор Росси могла попасть в аварию на пустоши, могла утонуть или могла по собственному желанию уйти из жизни. Тристан может доказать, где он был в то время, когда она пропала. Если захотите еще раз с ним поговорить, то нужно позвонить и договориться о встрече. Уверена, что он будет рад вам помочь в присутствии своего адвоката». Она подошла к открытой двери кабинета, показывая, что им пора уходить. «Просто из любопытства. Вы обвинили Геральта Джонса в убийстве Саймона Кендалла?» — спросила она Генри, когда он проходил мимо. «Да», — ответил он. «Желаю удачи в доказательстве того, что Саймон и Геральт перенеслись через забор с колючей проволокой прямо в воду». Генри пристально посмотрел на нее. «Мы, вероятно, захотим пообщаться с вами еще раз», — добавил он, указывая на Тристана своим блокнотом. Инспектор Мертон кивнул им и вышел вслед за Генри. Кейт закрыла дверь, Тристан тяжело опустился на маленький диванчик возле окна. «Что значит с адвокатом?» — спросил он. «Я им напомнила, что одного предчувствия недостаточно, чтобы тебя преследовать». «Полиция считает меня подозреваемым?» «Подозреваемым в чем?» — спросила Кейт. «Они даже не знают, пропала она или сбежала. Тела нет». «У меня есть судимость, ты же знаешь», — сказал Тристан. «У тебя предупреждение за то, что, будучи подростком, ты по пьяни разбил окно брошенной машины и рядом не стоит с испытательным сроком за нападение в клубе, если ты об этом», — сказала Кейт. «Расскажи мне, что у вас с этой Магдаленой, профессором Росси?» Тристан рассказал, как познакомился с ней, о ее исследовании мифов и легенд и последующем телефонном разговоре. Кейт переживала за Тристана, но в ней проснулось любопытство. Снова всплыло водохранилище Черные пески. «Почему ты ничего об этом не сказал?» — спросила она. «Я про то, что ее исследование связано с водохранилищем. Я не уверен, что оно связано напрямую. В кабинете на стене висела карта водохранилища, но было еще много всякой всячины, связанной с разными легендами. Я собирался расспросить ее об этом поподробнее при встрече». «Где ее кабинет?» — спросила Кейт. «В другом конце здания на верхнем этаже», — сказал Тристан. «Можешь показать мне карту?» Тристан посмотрел на Кейт. «Кабинет, скорее всего, закрыт, если там нет полиции. У тебя ведь есть ключи? На случай, если нужно что-то принести», — добавила Кейт. В коридоре возле кабинета Магдалены было тихо. Кейт старалась выглядеть непринужденно, пока Тристан искал ключ на большой связке. В двери было узкое продолговатое окошко, и Кейт видела, что в кабинете темно. «Вот этот. Пойдем», — сказал Тристан, поворачивая ключ и открывая дверь. Он вошел первым и включил свет. Кейт последовала за ним и закрыла за собой дверь. От полированной деревянной мебели отражались флуоресцентные лампы, и из-за них сумеречное небо и море за окном казались еще темнее. Кейт оглядела стол, заваленный книгами и папками, все как и в кабинетах большинства ее коллег, если не считать маленькой кофеварки в углу. Большинство профессоров предпочитали использовать перерывы на кофе как предлог, чтобы уйти из офиса. Кейт гадала, может, Магдалена была стеснительной или еще не познакомилась ни с кем из коллег. «Вот проект», — сказал Тристан, указывая на доску. Кейт посмотрела на фотографии, газетные вырезки и карту водохранилища «Черные пески». «И ты говоришь, что она не упоминала о водохранилище?» — спросила Кейт. «Нет, я спрашивал, но она сказала, что ее интересует окружающая местность. Близ Чакфорда она встречалась с фермером, который нашел этот след в грязи», — произнес он, указывая на фотографию. «Потом они пошли в паб, разговаривали с двумя местными девушками, которые слышали истории о молодых людях, пропавших без вести в тумане на дороге А-1328, которая проходит мимо водохранилища». Закончила за него Кейт, снова глядя на карту. Она отколола ее от доски и взглянула на обратную сторону. Там было пусто. Она называла какие-нибудь имена фермера, девушек из паба? «Нет». Кейт оглядела остальную часть кабинета, затем порылась в документах и проверила большую записную книжку на столе. Тристан присоединился к ней. «Есть что-нибудь?» «Это все студенческие курсовые работы», — сказала Кейт. Она открыла три ящика стола, но они были заполнены канцелярскими принадлежностями и парой любовных романов на итальянском языке. Кейт посмотрела на рабочий компьютер. Тот оказался защищен паролем, и большинство профессоров приносили свои ноутбуки из дома. «Ты что-нибудь нашел? Заметки, стикеры?» «Нет». Она говорила, где живет. «Нет, но можно узнать в отделе кадров». Кейт посмотрела на часы. «Да, давай наведаемся». По пути из кабинета Кейт сделала несколько фотографий доски, а Тристан схватил тележку с проектором слайдов. «На случай, если кто-нибудь спросит, я открывал дверь, чтобы забрать это», — сказал он. «Туманный призрак, который похищает молодых женщин», — задумчиво прочитала Кейт надпись на доске. «А в воскресенье был густой туман», — заметил Тристан. «Какое странное совпадение». Кейт вздрогнула.